Глава 24. Октябрь 2021. Эля. До базы добираемся к 18:00. Открытие в 7. Большая часть ребят подъехала еще вчера, поэтому на парковке сейчас стоит всего пара автобусов. Ребята из разных городов дружно двигаются ко входу, неся в руках большие дорожные сумки. Мы тоже достаем свои и идем к главному корпусу. Территория небольшая, но довольно ухоженная, с несколькими площадками с каменными верандами. Справа большой спортивный комплекс, слева бассейн, в котором будут тренироваться наши ватерполисты. Неожиданно мне на глаза опускаются две широкие теплые ладони, отрезая от всего остального мира. Какого? Парни, если вы еще не поняли, что мое присутствие здесь уже не сюрприз, то у меня для вас плохие новости. Парни? «Неплохо, Булка! Совсем неплохо!» Знакомый голос, который я точно не рассчитывала здесь услышать. Только он звал меня Булкой, аргументируя это тем, что ему просто так нравится. Поворачиваюсь и вижу Борьку. «Ты знал! Ты все знал!» Кричу я радостно и немного возмущенно. Пару дней назад я сказала ему о том, что еду на сборы в Раменское, и этот жук даже не подал виду, что тоже тут будет. Тут же оказываюсь повисшей на его шее. Парень с легкостью подхватывает меня и отрывает от земли. «Не мог же я разрушить такой идеальный сюрприз!» — смеется парень. «Хотя, признаться, когда вчера тебя не увидел, уже хотел было написать. Спросил у ваших ребят, сказали, что вы застряли и будете только сегодня». После нескольких крутых поворотов снова оказываюсь на своих двоих. «Ты не представляешь, как я рада тебя видеть!» Теперь я даже уже не так сожалею о том, что поехала на эти сборы. «Ты с баскетбольной командой?» В лагере Борька был самым главным спортсменом нашего отряда. Парень кивает. Он ничуть не изменился. Все тот же двухметровый улыбака, рядом с которым мне до одури легко и комфортно. «Хм!» Звучит хмурая сбоку, и я вспоминаю о том, что приехала сюда не одна. Борь, это Вадим и Ян. Они из моей школы и тоже приехали на сборы». Представляю другу изучающего нас Вадима и крайне безэмоционального Яна. «О, это...» Взглядом прошу Борю замолчать. В лагере в один из вечеров мы немного разоткровенничались. «Рад познакомиться, парни». Боря протягивает им руку. Вадим заторможенно кивает, но пожимает. А вот Ян, никак не отреагировав, просто разворачивается и уходит в сторону своей команды. Черт, как всегда очень тактично, Ян. «Чего это с ним?» — спрашивает Боря. «У него вчера хомяк сдох, вот и нервничает». Отвечаю первое, что приходит в голову, не понимая, зачем вообще оправдываю его свинское поведение. Вадим фыркает на это нелепое объяснение и тоже уходит вслед за другом. «Булка, в зале уже полно людей, побежали скорее занимать места!» Он берет меня за руку, и от этого жеста мне становится хорошо и комфортно. Приятно знать, что я здесь не одна. Мы заходим внутрь и вместе с остальными проходим в главный зал. Он чем-то напоминает мне наш школьный, разве что вместо деревянных лавочек здесь стоят довольно неплохие стулья с мягкой черной спинкой. «Эй, мы тут заняли!» — нам машет какой-то парень из Бориной школы. «Да ты блатной!» — подшучиваю я. «Я просто угрожаю им местом в запасе!» — подмигивает мне парень. «Ах, да! Ты же у нас капитан!» — делаю акцент на последнем слове. «Смеешься, значит?» — щурится Боря. «Нет, что ты!» Мы садимся вместе с его командой. Парни встречают меня приветливо, а вот над Борькой начинают подшучивать. На сцену поднимается какой-то мужчина, на нем обычный черный спортивный костюм, но по перешептываниям понимаю, что главный тут именно он. Слушаю его в полуха, все еще пребывая в легком шоке и эйфории от того, что встретила здесь Борю. Одно то, что я сижу даже не с ребятами из моей школы, уже показатель. Единственное, что мне удается запомнить из речи управляющего точно, так это то, что на каждом этаже висят списки, в которых указано, кто, с кем и в какой комнате будет жить в ближайшие 2 недели. Там же расписание. А еще то, что на сегодня никаких мероприятий не намечается, разве только время, отведенное на знакомство и обустройство своей комнаты. Окей, меня это вполне устраивает. После пламенной приветственной речи оставляю Борю с его сокомандниками и иду искать своих. Подхожу к стенду. Оказывается, деление на этажи проходит не по виду спорта, а по принадлежности к школе. Блин, все же я опять буду жить с Яном. Класс! А помимо нашей школы, на этаже разместилась еще одна из Казани. Поднимаюсь на нужный этаж и дохожу через длинный коридор до своей комнаты, у двери которой уже стоит моя сумка, видимо, брошенная ребятами. Подхватываю ее и захожу в комнату. Внутри все довольно просто. Светло-голубые стены, 2 кровати, 2 тумбочки, 1 шкаф и 1 письменный стол. Прямо как в лагере. Соседка из казанской школы была уже тут и раскладывала вещи на кровати, расположенной ближе к окну. «Привет, я Лиза», — здоровается со мной довольно миловидная блондинка с красивой спортивной фигурой. «Эля, очень приятно». Выдаю стандартную фразу и кидаю свою сумку на свободную, еще не заправленную кровать. «Откуда будешь?» «Ростовская область». «А я из Казани». «Логично». «Ты из своих одна, что ли, приехала?» — снова спрашивает соседка. «Нет, ребята из моей школы живут с нами на этаже». «Она что ли совсем списки не смотрела?» «Погоди, то есть те красавчики учатся с тобой в школе? Ничего себе ты везучая!» «Ага, прям мисс удача». «А тот секси-парень с кудряшками, который занес твою сумку, вы пара?» «Что? Нет!» Одно лишь предположение об этом звучало нелепо. Просто решил помочь. «Супер! Надо будет тогда с ним познакомиться!» Как оказалось, Лиза — художественная гимнастка, с 3 лет посвятившая себя этому спорту. Ей не хватило пары среди своих девчонок, поэтому ее распределили в комнату вместе со мной. «Мои пишут, что они уже внизу. Давай спустимся, а с вещами покончим после ужина», — говорит девушка. Спускаемся вниз. Судя по отсутствию свободных мест, все школы уже подъехали. Замечаю прямо по центру и наших. Но я к ним не сяду. Ни за что. Глазами ищу Борю. То ли я слепая, то ли баскетболисты еще не подошли. «Пойдем с нами сядешь», — предлагает Лиза и тянет меня в дальний угол, где сидят остальные гимнастки. Девчонки принимают меня в свой круг довольно тепло. Я, вопреки своим страхам, не чувствую себя белой вороной. «Просто решил помочь, да?» — шепчет Лиза. «О чем это она?» Оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с Яном. «Господи, да что ему от меня надо?» Он тут же отворачивается, но аппетит у меня уже испорчен. Стоит только на час забыть о его существовании, как он снова настойчиво напоминает о себе. Встаю из-за стола, объяснив Лизе свою полупустую тарелку наличием головной боли, и выхожу из столовой.